Программирование воды с помощью аффирмаций. Если вы принадлежите к числу самых ярых материалистов и не верите ни в Бога, ни в высшую силу, то вам подойдет метод программирования воды с помощью аффирмаций. Аффирмациями называются утверждения, направленные на то, чтобы настроить сознание на развитие необходимых качеств характера или на выполнение какого-либо важного дела. Аффирмации очень часто используются в аутотренинге, но их можно применять и для программирования воды. Аффирмации лучше всего составлять самому, ведь только вы знаете, какая программа нужна именно вам и именно сейчас. Как составлять аффирмации? Прежде всего, вы должны помнить, что аффирмация – это короткое утверждение. Многословность в них не нужна, иначе программа будет нечеткой, размытой. Поэтому вы должны как следует подумать, какого эффекта вы хотите добиться от программирования воды. А для этого надо знать, на что вы ее программируете. Ведь эффект и программа совсем не одно и то же. Например, вас мучает бессонница, и вы хотите запрограммировать воду на хороший сон. Но кроме бессонницы, у вас есть еще проблема. Когда все-таки удается заснуть, вам снятся такие кошмары, что вы ворочаетесь, часто просыпаетесь и утром чувствуете себя совершенно разбитым. Вся эта ситуация говорит о том, что вы испытываете какой-то стресс, а бессонница и кошмары – последствия этого стресса. Значит, правильнее будет программировать воду не на спокойный сон, а на преодоление стрессовой ситуации. Иногда мы знаем, в чем заключается эта стрессовая ситуация. Проблемы на работе, экзамены, развод и так далее. А иногда нет, ведь стрессы имеют свойство накапливаться. Множество маленьких стрессов, которых вы и не замечаете, могут оказывать такое давление на психику, что у вас начинаются самые настоящие проблемы со сном. Стрессом может быть и ожидание стресса, которое выражается в дурных предчувствиях. Аффирмация для программирования воды может быть в этом случае такой. «В моем мире все спокойно и позитивно». Или «У меня есть силы и средства для решения любых проблем». Эти две аффирмации не выражают сути конкретной ситуации, вызвавшей стресс, но они дают ощущение спокойствия и уверенности, что гораздо важнее. Если зарядить воду с помощью одной из них и использовать эту воду перед сном, можно умыть лицо, руки, ноги, выпить столовую ложку, то спать вы будете глубоко и спокойно. Потренироваться в составлении аффирмаций можете прямо сейчас. Закончите следующее утверждение. Сегодня я верю в... Прямо сегодня я начинаю. Я с энтузиазмом приступаю. Я свободно и радостно делаю. Я благодарна судьбе за... Я люблю жизнь за... Я совершенно уверена в... Я открываюсь навстречу. Я сотрудничаю с... Мои единомышленники. Моя работа. С каждым днем я... Вселенная ведет меня. Я заслуживаю. Я привлекаю. Я начинаю свой день с... В моем мире... Я достойна. Я с радостью принимаю. Я позволяю себе. Я получаю. Я проявляю. Я доверяю Вселенной. Мой сегодняшний замысел. Я превращаю свою жизнь в... Я всегда добиваюсь. Я выбираю путь... Аффирмации для программирования воды. Если самостоятельное составление аффирмации кажется вам слишком затруднительным, можете воспользоваться готовыми аффирмациями. Выберите из списка ту, которая, как вам кажется, будет иметь наибольший эффект для достижения вашей цели. Я принимаю только позитивные мысли. Я воспринимаю только положительное влияние. Вокруг меня царит гармония и благополучие. Я настраиваю свои глаза видеть только добро. В любой момент я могу подключиться к каналу высшей силы. Я живу осознанно и ответственно. Я не позволяю негативным мыслям и эмоциям входить в мое сознание. Мое сознание тщательно охраняется стражами, имя которым – радость и доброжелательность. Только я несу полную ответственность за свой внутренний мир и душевный настрой. Я получаю любовь и уважение. Я общаюсь только с ценными и позитивными людьми. Я сам создаю свою жизнь. Я расту в понимании созидательной силы своих слов и своего мышления. Мое сознание наполнено энергией радости. Я полностью контролирую свои мысли и эмоции. Мне нравится управлять своим сознанием. Я живу в потоке чудес и удивительных событий. Я настраиваюсь на благополучный исход всех моих дел. Я настраиваюсь на воплощение всех моих желаний. Я открываюсь для помощи из ожидаемых и неожиданных источников. Все события моей жизни – часть единого пути, на котором меня ждет успех. Я позволяю идеям процветания войти в мою жизнь. Я с готовностью принимаю все жизненные блага. Мое сознание формирует мою жизнь. Я выбираю только светлые и радостные мысли. Жизнь всегда готова помочь мне, да, все обходимое. Я настраиваюсь на дары жизни. Я принимаю все истинное и гармоничное, что существует в этом мире. Я самостоятельно формирую представление о себе, жизни и окружающем мире. Я самостоятельно решаю, в каком направлении двигаться. Я нахожу позитивные пути для самовыражения. Мои дары и таланты всегда находят применение. Я утверждаю в своем окружении гармонию и мир. Я пробуждаюсь к реальности своего бытия. Познание истины дарует мне свободу. Я восхищаюсь жизнью во всех ее проявлениях. Я раскрываю новые грани жизни. Я смело и уверенно пользуюсь всеми благами жизни. Я живу в едином ритме со всем мирозданием. Я открываюсь для новых возможностей самовыражения. Я открываюсь для потока новых идей. Я отказываюсь верить утверждениям, которые унижают или ограничивают меня. Я освобождаюсь от ложных ожиданий и принимаю успех, который дарует мне жизнь.